Левые о феврале. Когда мы ищем виновника революции, мы должны по мере возможности четко разграничить два вопроса. Первый – кто делал революцию? Второй – кто сделал революцию? Делала революцию вся второсортная русская интеллигенция последних 100 лет. Именно второсортная. Ни Достоевский, ни Менделеев, ни Павлов, никто из русских людей первого сорта при всем их критическом отношении к отдельным частям русской жизни революции не хотел и революции не делал. Революцию делали писатели второго сорта вроде Горького, историки третьего сорта вроде Милюкова, адвокаты четвертого сорта вроде Керенского. Делала революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения революция неизбежна, революция желательна, революция спасительна. Подпольная деятельность революционных партий опиралась на этот же массив почти безымянных профессоров. Жаль, что на Красной площади рядом с мавзолеем Ильича не стоит памятник неизвестному профессору. Без массовой поддержки этой профессуры революция не имела бы никакой общественной опоры. Без поддержки придворных кругов она не имела бы никаких шансов. На поддержку придворных и военных кругов наша революция не рассчитывала никак. И вот почему февраль свалился ей, как манна небесная в пустыне. Палеолог подытоживает. В 1917 году русские социалисты испытали такую же неожиданность, как французские республиканцы в 1848 году. На докладе в Париже 12 марта 1920 года Керенский сказал, что его политические друзья собрались у него 10 марта или 26 февраля 1917 года и единогласно решили, что революция в России невозможна. Через два дня после этого царизм был свергнут. Об этом же собрании сообщает Ольденбург, хотя и в несколько иной редакции. Собравшиеся на квартире Керенского представители крайних левых групп приходили к заключению, что правительство победило. Но в тот же день, в день победы правительства, 26-го, около 4 часов дня произошло весьма серьезное событие. 4-я рота запасного батальона Павловского полка, в ней было 1500 человек, столпившись на улице около своих казарм, неожиданно открыла беспорядочный огонь по войскам, разгонявшим толпу. Палеолог подчеркивает, что агитация верхов шла именно в Павловском полку. Были спешно вызваны несколько рот соседних полков. Прибыл командир полка, а также полковой священник, чтобы урезонить солдат. Те отчасти под влиянием увещания, отчасти потому что были окружены, ушли обратно в казармы и сдали оружие. 19 зачинщиков были арестованы и отведены в Петропавловскую крепость. Ольденбург. До этого, 25 февраля, государь-император телеграфировал генералу Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны». На эту телеграмму утром 26 февраля Хабалов отвечал, что в столице наблюдается успокоение. На другой день после отречения государя палеолог спросил Горького и Чхеидзе: «Значит, эта революция была внезапной?» «Да, совершенно внезапной». Эту внезапность сам Керенский в своей книге передает так. Вечером 26 февраля, то есть после провала восстания Павловского полка, у меня собралось информационное бюро социалистических партий. Представитель большевиков Юренев категорически заявил, что нет и не будет никакой революции, что движение в войсках сходит на нет, что нужно готовиться к долгому периоду реакции. Зинзинов, «Дело народа» от 25 марта 1917 года, писал: «Революция ударила, как гром с ясного неба, и застала врасплох не только правительство и Думу, но и существующие общественные организации. Она явилась великой и радостной неожиданностью для нас, революционеров». Левый эсер Мстиславский писал еще красочнее: Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими. Мельгунов суммирует все это в «Независимые мысли», номер 7, страница 6, так. Как бы ни расценивать роль революционных партий, все же остается несомненным, что до первого официального дня революции никто не думал о близкой возможности революции. Большевистская история СССР, страница 135, излагает все это самым схематическим образом. Заговор царизма сводился к тому, чтобы заключить сепаратный мир и, распустив Думу, направить главный удар против пролетариата. Заговор царизма против революции встретился с другим заговором, созревшим в кругах империалистической буржуазии и генералитета. Таким образом, все историки, и правые, и левые, и большевистские, и иностранные, сходятся по крайней мере на одном пункте. Начало революции было положено справа, а никак не слева. Именно оттуда и зензиновский гром среди ясного неба. О заговоре империалистической буржуазии и генералитета левые по совершенно понятным соображениям знать не могли и не знали. А именно этот заговор был началом революции. Потом, в марте, апреле и так далее, революция двинулась вперед по путям углубления, с исключительной степенью точности, повторяя ход французской революции. Если августейшие салоны и сам Палеолог, передающий их планы и вожделения, выражал свое сожаление о том, что в России не нашлось Мирабо, то это сожаление мне кажется совершенно непонятным, ибо ведь и во Франции даже и Мирабо решительно ничему не помог. Палеолог, посол страны, имеющий весьма большой опыт в революциях, все время проводит параллели между 1789 и 1848 годами во Франции и 1917 годом в России. Параллели получаются действительно потрясающими, что, впрочем, никак не мешает палеологу задумываться над таинственной славянской душой. Почему бы не подумать о таинственной французской? Правые или даже крайне правые историки Якоби, Альденбург, Масолов глухо, но неоднократно упоминают о заговоре. О нем же говорят и большевики, о нем же рассказывает уже более подробно французский посол. Конечно, заговор был. Подробности мы его, если узнаем, то очень нескоро. Правые историки стесняются называть вещи своими именами, и людей тоже. Левые были не в курсе дела, архивы, попавшие в руки большевиков, подверглись, конечно, весьма основательной чистке. Нет никакого сомнения в том, что в дальнейшем развитии революции огромную роль сыграли те 90 миллионов золотых марок, которые Германия Вильгельма отвалила Ленину и Троцкому. Но об этом постараются промолчать и наследники Ленина, и преемники Вильгельма. Однако при наличии здорового, правящего и ведущего слоя ничего не вышло бы ни из заговора, ни из февраля, ни из октября. За всеми бесчисленными подробностями событий этого страшного года, этого позорного года, и мемуаристы, и историки как-то совершенно упускают из виду самую основную нить событий – борьбу против монарха и справа, и слева, борьбу, которая велась и революции, и реакции. По самому своему существу, 1917 год в невероятной обостренной обстановке повторил историю Столыпина. Столыпин был, конечно, человеком исключительного калибра, но он обессилел в борьбе с реакцией и с революцией. Вскрытие его тела показало совершенно изношенность сердца в ее роковой форме. 26 февраля 1917 года государь-император пишет государыне: «Старое сердце дало себя знать. Сегодня утром во время службы я почувствовал мучительную боль в груди, продолжавшуюся четверть часа. Я едва выстоял, и мой лоб покрылся каплями пота». Убийство Столыпина по самому существу дела не расследовано и до сих пор. И за всякими показаниями и воспоминаниями люди как-то забыли поставить простой, самый простой вопрос. Погров, убийца Столыпина, был тем, что на официальном языке называлось осведомителем, на языке общественности – провокатором, на сегодняшнем языке – сексотом. Такие люди необходимы всякой полиции мира, не только политической, но и уголовной. Это всегда подозрительные люди. Их можно и их нужно утилизировать для информации. Но почему Багрова допустили к охране Столыпина и государя-императора? Не нашлось более надежных людей, чем этот осведомитель-провокатор из Эксот? Или при убийстве царя-освободителя? Как могли люди допустить 7 покушений со стороны изуверов? Весь аппарат империи не смог справиться с десятком человек? Не могли? Не хотели, не считали очень уж необходимым, а может быть и кое-какое участие принимали. Целого ряда подробностей мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда. Но в самом основном дело совершенно ясно. В 1916 году был заговор, и люди, которые этот заговор организовали, были или казались себе чрезвычайно дальновидными. По-видимому, первым шагом к технической реализации этого заговора было превращение Петрограда в пороховой погреб.